Глава 34. Подземелье. Продолжая ухмыляться, Родионов снова протянул к себе ветер с городских помоек и открыл первую страницу. К восклицаниям Сагатова добавились еще голоса. Звучали они также отрывисто и взволнованно. «Экое зловредное бестие», — подумал Павел, — «пол редакции уже взбаламутило». Он настороженно прислушался, ему показалось, что голоса стали приближаться к дверям его комнаты. «Уткнуться в рукопись и не реагировать», — решил он, — «молчать и даже бровью не шевелить, чтобы она не молола и как бы не наскакивала, молчать изо всех сил, не поднимать глаз и отрешиться». Он услышал голос Бори Кумбаровича. Застучали близкие родные каблучки. Павел вздрогнул и поднял глаза. На пороге стояла Ольга и, прищурившись, с улыбкой глядела на него, а вокруг мелким бесом вился Кумбарович. Чуть поодаль маячили Загайдачный и Шпрух. Родионов отшвырнул рукопись в сторону, вскочил и шагнул навстречу Ольге. «Вот так сюрприз!» — осевшим голосом сказал он, остановившись перед нею и не зная, что делать дальше. Лицо его пылало. «Родионов!» — ахнул Кумбарович. «Так это твоя девушка? Что ж ты про хвост скрывал под спудом? Люди добрые!» — крикнул он в коридор. «Поглядите, что творится на свете!» Из коридора потянулись люди. Все это время, пока Кумбарович приплясывал возле Ольги, шутовски прикладываясь к ее руке, восклицая и причмокивая, пока все остальные сотрудники редакции, оттеснив Родионова, подходили знакомиться, Павел простоял в бездумном и расслабленном созерцании. — «Да проснись ты! — дергал его за рукав Кумбарович. — Сейчас же едем к Грыбову, и Ольга с нами. — Грыбову не поеду, — решительно отказался Родионов. Он помнил одну давнюю вечеринку у опального в те поры Грыбова, болтовню интеллектуального сброда вокруг авангардистской знаменитости, безобразную концовку вечера с пьянкой и бранью, когда он, Родионов, плюнул в сердцах на особенно чтимый холст и ушел пешком домой среди ночи, не выдержав бездарности происходящего. Именно в тот вечер вынес он в своем сердце убеждение, со временем укрепившееся окончательно. Всякий авангардизм, каким бы словом его ни называли, есть апофеоз пошлости, мещанства и банальности. «Грыбову?» — не поверила Ольга. «Можно? Родионов, прошу тебя, пойдем. Ну, хоть ненадолго, я столько слышала». «Хорошо», — поколебавшись мгновение, уступил Павел. «Сама увидишь. Тебе нужна прививка. Но ты, Кумбарович, следи за мной, чтобы я снова не завелся. Я буду молчать и хмуриться. Забьюсь куда-нибудь в угол. Да вот хотя бы журнальчик почитаю». «Молча. Молча, молча», — закивал Кумбарович, — «в уголочке, на креслице. Я послежу, Паша. Но ты не прав. Ты не прав, поверишь мне». «Я верю себе», — кратко сформулировал свое отношение к искусству Родионов. «Ты не прав, поверь», — ласково упрашивал Кумбарович. «Тебе не поверю», — отрезал Родионов мрачнее лицом. Восторг Ольги был ему неприятен. Он окончательно и угрюмо замкнулся в себе. Зато Кумбарович был в ударе, и весь долгий переход по улицам и закоулкам трещал без умолку. Ольга шла рядом, внимательно слушая его вдохновенную болтовню, а Павел, ревнуя и обижаясь, отставал на несколько шагов. «Он сейчас работает в подвале», — предварял Кумбарович. «В абсолютном, Олечка, подвале, где нет божьего света». «Вот это в точку», — отметил Родионов про себя. «Мы с Павлом устроили ему этот подвал. Кумбарович широким жестом указал на Родионова, и Ольга благодарно оглянулась на Павла. Почти даром. С минимальной, Олечка, компенсацией. Хотя Грыбов человек богатый, весьма богатый. Но искусство, вы же понимаете, тут о наживе не помышляешь. Как же свести, думал Родионов, продолжая отмалчиваться. А почему в подвале? — спросил Кумбарович. — А потому, любезная Олечка, что его нынешнее состояние не терпит грубого солнечного света. Оно лунно, мягко, мерцающе. Вы сами убедитесь. Вот сейчас уже два шага осталось, и вы сами все увидите. Родионов отметил, как посерьезнела и подтянулась Ольга, готовясь к предстоящей встрече с прославленной знаменитостью. Кумбарович намекнул, что будут камеры, и точно автобус с надписью «Телевидение» стоял, заградив подъезд. Кучка оробевших жильцов тихо перешептывалась в сторонке. Из подъезда вылез тощий хмельной мужичонка, пнул кедом колесо автобуса. «Опять тут паразит! Подожгу, падлы! Сойди с дороги!» «Молодец!» — одобрил Родионов. Веселая и опасная злость овладела им. Он сжал зубы, пропуская вперед Кумбаровича с Ольгой. Бетонные ступени, ведущие в подвал, были крутые горбаты. Спуск в предбанник ада. Ольга в своем белом платье шла за Кумбаровичем, как доверчивая чистая душа, увлекаемая болтливым, занимательным бесом. «А я кто же тогда?» — подумал Родионов, чувствуя себя предателем. Спускаясь вниз, он обернулся, чтобы напоследок увидеть клочок чистого неба. Но увидел только озадаченные фигуры двух бомжей, которые заглядывали сверху, словно в колодец, и не решались войти в свое разоренное гнездовье, освещенное изнутри лампами телевизионщиков, наполненное разодетым, калякающим сбродом. Родионов вздохнул и поспешил вниз, где у открытой бронированной двери поджидали его спутники. «И не бойтесь, Оленька!» — заговаривал зубы Кумбарович. — Он не страшный, он просто снисходителен ко всем. Пашка у него устроил в прошлый раз дебош, так он ничего. Помнишь, Паш? — подмигнул Кумбарович. — Грыбов, кстати, сказал про тебя, когда тебя вытолкали в зашей, что это от молодости все, что понимание придет потом, с опытом. Родионов у нас человек особенный, большой консерватор, принялся объяснять Кумбарович, но не договорил. Бронированная дверь распахнулась во всю ширь, хлынул оттуда свет Юпитеров, еще яростнее зажужжала заполненная народом глубина подвала. Открывшееся перед Пашкой помещение было довольно просторно. В нем свободно могла бы разместиться небольшая пивная или бильярдная с несколькими столами. Вся середина подвала была как бы смотровой площадкой, по которой кругами двигались любопытные зрители, вертя головами в разные стороны, дивясь на развешанные по стенам творения художника, на непонятные изваяния, установленные вдоль стен. Но большая часть зрителей скопилась в дальнем углу, куда целились телевизионные камеры. Сам Грыбов стоял перед камерами, что-то говорил в микрофон, и ни на секунду, не затрудняясь в поиске нужных слов, губы его непрерывно и энергично шевелились, руки что-то лепили из воздуха. Был он фигурой, несоразмерен. Огромная голова, крепкий торс и коротенькие тоненькие ножки. За его спиной висело несколько картин, и, долепив из воздуха очередную незримую скульптуру, он небрежным жестом отставил ее в сторону, стал тыкать рукой то в одну картину, то в другую, объясняя смысл и содержание. Было заметно, что дело это для него привычное и пустяковое. Какой-то длинноносый любопытный гость упрямо лез в кадр, еле сдерживаемый сухой женской рукой. Наконец, длинноносому удалось вырвать плечо из костяных пальцев, но в этот миг свет Юпитеров померк, съемка закончилась. Народ задвигался живее и раскованнее. Тут Грыбов заметил новоприбывших гостей, направился к ним, приветливо и напряженно улыбаясь. Конечно, прежде всего он увидел Ольгу. Но в первый раз Павел встретил человека, который на Ольгу никак не отреагировал. Подчеркнуто никак. Так не бывает, со злостью подумал Родионов. А тут ты врешь, сукин сын. Ба! Громко удивился Грыбов, закончив обниматься с Кумбаровичем. Вот уж не предполагал, что моя скромная персона вас снова заинтересует. Ну что ж, крайности сходятся. Жал он вялую Пашкиную ладонь, украдкой шмыгнув глазами в сторону Ольги. Родионов злорадно отметил, что Грыбов стал еще плюгавее, лысее и даже меньше ростом. — Это наша Ольга, — представил Кумбарович, отрывая ее от Пашкиного локтя. — Извините, Эрнест, опоздали. Так получилось. «Красота не нуждается в оправданиях», — оборвал его Грыбов, прикладываясь к руке Ольги и повторяя давешние отвратительные приплясывания Кумбаровича. «Прошу вас, будьте как дома. Ничего, если я ненадолго отвлеку вашу избранницу», — бросил он Родионова, уводя Ольгу за собой. «Ничего», — буркнул Пашка ему в спину. «Я тут тоже похожу пока». Посмотрю. «Зря я так с самого начала рассвирепел», — попенял он сам себе, проталкиваясь сквозь гомонящую на все лады публику. Он стал невнимательно и бегло осматривать картины, все время чувствуя спиной, где в это время находится Ольга. Две студентки, стоя у стены подле смутной и неясной работы, что-то записывали в блокнотики и понимающие переговаривались, близоруко склоняясь к нижнему углу картины, особенно смутному и неясному. Нет, Грыбов остался все тем же. Ничего нового ожидать от него не стоило. А может быть, это я такой тупица, не могу понять глубины и смысла. Ведь вот ходят же все, склоняют на бок головы, записывают. Глухо закипала в груди новая волна раздражения от абсурда и издевательской серьезности происходящего. Только не заводиться, в который раз предупредил себя Родионов и, не вынеся одиночества, подался поближе к Ольге. Там сгустилась почти половина зрителей. Это бой акунов... «С монаками», — растолковывал Грыбов, указывая на бурое полотно с алым пятном в центре. «Этот серый фон есть знак ожидания, предчувствия. Тут вы не увидите, сколько ни вглядываетесь, никакого примитивного реализма, академической банальщины. Реальность в картине, безусловно, есть, и в то же время ее нет». «Вот вы, к примеру», — обратился он неожиданно к студентке с блокнотиком, которая мгновенно зарделась. «Вы же не видите затылком ничего, что у вас за спиной? Но вы же не станете отрицать, что за вашей спиной нет реальности от того, что вы ее не видите?» «Ни за что не стану», — поклялась студентка. При этом дернулась ее голова с мышиным серым хвостиком волос. Ей хотелось оглянуться, чтобы убедиться в реальности за ее спиной, но она усилием воли сдержала свой порыв. — Не станете, — напирал Грыбов, — но она есть. Нет в природе никаких акунов и монаков. Это я их создал. Это мой феномен. Я вызвал их из несуществующих бездн, из глубин своего подсознания. И теперь отныне они есть, есть, есть. — Есть, — радостно подтвердила студентка. — Я их чувствую, что они есть. — Но их не было, — торжествовал Грыбов. — И вот, наконец, они есть. Их энергии схлестнулись. Разве можно изобразить эти энергии обычным тривиальным способом? Опошлить космос. Обратите внимание на красное пятно в центре, — указал Грыбов. Говорит оно о чем-нибудь? Длинноносый любопытный гость протиснулся к полотну и принялся внимательно изучать алое пятно. Ни о чем не говорит. Тихо и грустно произнес в наступившей паузе Пашка. Все оглянулись на него, как на умалишенного. «Нет никаких акунов и монаков!» — окрепшим голосом воззвал Родионов. «Есть!» — взвизгнула студентка, с ненавистью глядя на нарушителя. «Есть! Есть!» — послышалось еще 2-3 голоса. Вокруг Родионова образовалась отчужденная пустота. «Родионов, не надо!» — кротко попросила Ольга, но его уже повлекло, понесло. «Все это творчество», — он махнул рукой в сторону развешанных полотен, — «нуждается в подпорках и толкованиях, в словах и в терминах. Без этого все рушится и линяет. Ну да, во всяком сочетании линии и цвета можно найти что-нибудь. Но ведь это же для дураков, Грыбов. Вы-то уже это знаете?» Грыбов молча и снисходительно улыбался. Бросаясь в бой, Пашка заранее знал его исход, предвидел свое неизбежное поражение, но не мог удержаться. Это было бы предательством и отступничеством по отношению к искусству. «Да что же это такое? Да выведите вы его!» — крикнул кто-то из-за спин. «Сон разума рождает чудовищ!» — выкрикнула и вторая студентка, указывая карандашом на Родионова. «Господа, господа!» — поднял руку Грыбов. «Пусть товарищ выскажется, а мы послушаем. С удовольствием послушаем и попробуем ответить ему». Бесспорно, небольшой скандальчик, всплеск оппозиционной энергии был Грыбову приятен. Как-никак все это касалось его творчества. Он улыбался. Обе студентки, поглядев с тревогой на улыбающегося Грыбова, успокоились и тоже стали улыбаться. Бой был изначально проигран, и все слова были бесполезны. «Ага!» — прорычал взбешенный Родионов. «Павел, не надо!» — снова попросила Ольга и потянула его за рукав. Родионов обернулся, увидел ее умоляющие глаза. «А вот не хотите ли?» — потащил он ее в круг, затем, выпустив сопротивляющуюся кисть, бросился к стене. Схватил за долгое кадыкастое горло полумертвую бронзовую скульптуру, под которой стояла надпись «Женщина». С нелепым этим изваянием вновь шагнул в круг. Со стуком опустил скульптуру посредине, уронил на бетонный пол, отчего ахнул и схватился за сердце Грыбов. «Вот это бронзовая железяка! Этот кривой домкрат, этот микроцефал зовется у вас женщиной!» «Женщиной!» — повторил он и оскалился, пытаясь изобразить саркастическую улыбку. «Ну, что скажете?» «Вот вы что скажете?» — напал он на длинноносого любопытного гостя. «Хотите эту женщину? Обладайте!» Длинноносый отшатнулся и попятился, а Родионов еще раз поглядел на женщину и теперь от души расхохотался, представив ее, ожившую в постели с длинноносом. 2-3 осторожные сочувствующие ухмылки обнаружил он в окружающей его толпе. Грыбов молчал, все еще продолжая держаться рукою за сердце. «Не будет детей!» — у вашей женщины, — устало сказал ему Родионов. — Навеки останется она бесплодной и пустой. — Но это же образ, — огрызнулся Грыбов. — Это же художественный образ, — пискнула сбоку студентка. — Вы же не видите, что у вас за спиной? Но это же существует. — Прошу вас, никогда не говорите никаких слов. Не взглянув на нее, устало сказал Родионов, повернулся и сквозь расступившуюся толпу пошел к выходу.